Кали мучили жажда, голод и усталость. Но прежде всего она была напугана. Кроган сказал ей только, что Чиань придет за ней через пару дней. После этого он оттащил ее в кладовую и запер в маленькой, темной задней комнатке. И с тех пор она ни с кем не разговаривала и никого не видела. Она была достаточно сообразительна, чтобы понять, что происходит. Она не знала, чего от нее хочет Чиань, но было очевидно, что они хотят сломить ее волю перед встречей с ним. Они держали ее в тесноте и темноте уже почти целый день, без воды и пищи. Здесь даже не было ведра для туалета. А через 2 или 3 дня подобной пытки к ней явится Чиань со своим предложением. Если она согласится, они накормят и напоят ее. Если же откажется, то запрут ее обратно, а через 3 дня придут опять. Если же она откажет им во второй раз, то положение ее по-настоящему осложнится. Скорее всего, от пытки голодом и страхом они перейдут к реальным, физическим пыткам. Кали вовсе не собиралась ни в чем помогать Чаню, но подобная перспектива ужасала ее. Но хуже всего было осознавание того, что они в любом случае одержат верх. Возможно, на это уйдут дни, может даже недели, но в конце концов бесчисленные пытки и издевательства сломят ее, и они получат желаемое. В течение первых нескольких часов своего заточения она смогла отыскать один способ освободиться, но лишь убедилась, что он бесполезен. В темноте она нащупала дверь чулана, в котором сидела, но та была заперта снаружи, а внутри не было даже дверной ручки. К тому же за дверью наверняка постоянно дежурили охранники. Она не могла даже убить себя. Не то чтобы она уже дошла до такой степени отчаяния, просто чулан был абсолютно пуст. Ни труб, на которых можно было повеситься, и ни одного острого предмета, которым можно было вскрыть вены. Ей пришла было на ум идея разбить голову о стену, но она поняла, что единственное, чего она этим добьется, будет сотрясение мозга и лишняя боль. А вот боли, как она полагала, в ближайшее время ей доведется испытать предостаточно. Ситуация была безысходной, но Кали пока не собиралась поддаваться отчаянию. И тут она услышала шум. Это был звук, который показался ей сладостнее, чем пение ангелов. Звук спасения. Автоматные очереди по ту сторону двери.